исследовательских возможностей. Мы объясним вам это в ближайшие часы. Правда ли, что, прочитав, скажем, чье-либо письмо, вы со стопроцентной точностью можете определить по запаху или почему-то там еще, лжец автор или же не лжец? «Ну, запах имеется у всего на свете», — отвечаю уклончиво. «Есть даже запашок отсутствия запаха». Могли бы до этой трагической операции определить характер и некоторые другие параметры личности только по источаемому личностью этой запаху? Определяют же, говорю, собаки, кошки и даже растения. Котя с мольбою смотрела на меня. С шефа же как бы слиняла обычная его вельможная самоуверенность. Он постоял у меня на глазах, до того чего-то перетрухнул. «Ну почему? Почему вы, Сергей Иванович, не обратились к нам, когда заметили у себя необычную способность, отличающую вас от остальных советских людей? Почему?» — с душевной сокрушенностью спросил главный. «К кому нам?» — переспросил я, хотя сомнений никаких не могло быть. Что за учреждение подразумевалось? В комитет, Сережа, поспешил подсказать Котя. Я засмеялся. Ничего смешного тут нет, Сергей Иванович. Мы теперь выясняем с самого раннего детства всех людей с парапсихологическими дарованиями. Прошли времена мракобесия, когда даже теория относительности считалась черт знает чем. Если бы не мракобесы от науки, мы бы имели, возможно, ядерное оружие раньше Штатов. Абсолютно точно поддакнул наш парторг, внешний вид которого был как у облученной курицы. «Не надо нас бояться по обывательской и диссидентской привычке», продолжал главный. «К нам вот пришел недавно молодой человек. Извините, — говорит, — можете судить меня, я уже неоднократно притягивал к себе на расстоянии челюсти с золотыми и платиновыми зубами изо ртов зазевавшихся номенклатурных работников санатории Барвиха, где работаю официантом. Судите меня, но дайте пойти впоследствии по более высокой линии использования природных способностей». Мы его не судили, и он пошел. Очень далеко пошел. Со временем о нем напишут книги и поставят фильмы. Так же, как и о вас, Сергей Иванович. Ну, я-то при чем? С моим нюхом покончено. Отчего мне жить стало легче, как сказал товарищ Сталин, жить стало веселее. Проглядели. Талантов, говорю, вообще на каждом шагу, как мух. И гибнут они, как мухи, хотя некоторые выживают в борьбе с настоящей действительностью. Сегодня я пропал, завтра другой чуткий товарищ выищется. Нужен поиск и благородные перспективы использования таланта. Вот этот разговор нам очень нравится. Да, давайте решимся перейти от слова к делу. Мы от имени нашей партии и государства просим вас, Сергей Иванович, лечь на этот раз на реставрационный стол, а не... Тут главный скрежетнул зубами, и все пришельцы так посмотрели на шефа Котю и парторга, что я начал истерически хохотать и от их вида, и вообще от всей этой невероятной ситуации. Жена смущенно подбежала ко мне и зашептала: «Соглашайся, это твой звездный час, иначе все накроется сам знаешь чем. Меня действительно надо расстрелять за отсутствие интуиции, а ты просто сволочь и думал все время о себе. Ты тайком хранил свой талант вместо того, чтобы...» Тут она разрыдалась. Остальные не мешали нашей семейной сцене развиваться своим чередом. Слез жены я не выносил. В памяти вмиг ожил остро разящий запах бесцветного этого яда. Я обнял Котю и заверил, что сделаю все. Все, лягу, отдамся в руки этих паразитов. Только не плачь. Все будет хорошо. Ты поедешь в Женеву, купим «Жигуля». Успокойся.